или увидали твои любимые цветы. Но птицы возвращались, бабушка успокаивалась, а цветы забывались. Ты снова входила в залу, громко смеясь, и двери хлопали, окна раскрывались, вещи падали, а ты вскакивала ко мне на колени и целовала меня, как девочка, только что вернувшаяся из школы. Кажется, можно сказать, что мы были счастливы. А между тем я спрашиваю себя иногда, довольно ли близко жили мы друг с другом? У меня ли не хватало терпения следовать за тобой, или ты порывалась бежать слишком быстро? Но часто, когда я пробовал говорить с тобою, как говорю сейчас, ты, казалось, отвечала мне с другого конца света, куда пряталась по непонятным мне причинам. Или в самом деле наша душа боится любви слишком значительной и более обыкновенного правдивой? Сколько раз мы сами страшились подойти к тому, что могло быть прекрасным и что сблизило бы нас теснее поцелуев. Не знаю, почему я сегодня это так ясно вижу, быть может, благодаря более живому воспоминанию об Аглавене или ее письму, или приезду, который уже освобождает нечто в нашей душе. Мы, кажется, любили, как только можно по-человечески любить друг друга. Но когда она будет здесь, мы полюбим друг друга еще сильнее, полюбим совсем иначе, глубже, ты увидишь. И вот почему я так рад ее приезду. Один я не мог, у меня нет ее могущества, хотя я гляжу на все ее глазами. Она из тех существ, которые умеют соединять души у их источника. В их присутствии не чувствуешь больше преграды между собой и правдой. Селизетта. Люби ее, если любишь, я уйду. Мелиандр. Селизетта. Селизетта. Я знаю, что не понимаю. Мелиандр. Ты понимаешь, Селизетта. И я, зная, что ты понимаешь, хотя не показываешь этого, говорю с тобой обо всем. Ты обладаешь душой более глубокой, чем та, которую показываешь мне. И эту-то вторую душу тебе приятно скрывать от меня, когда я ищу тебя. Не плачь, Селизетта, я не упрекаю тебя. Селизетта. Я не плачу. Отчего мне плакать? Мелиандр. А между тем я вижу, как дрожат твои губы. Селизетта. Я думаю совсем о другом. Правда ли, что она была очень несчастна? Мелиандр. Она была очень несчастна по вине твоего брата. Селизетта. Может быть, она заслужила? Мелиандр. Не знаю, может ли женщина заслужить несчастье. Селизетта. Что сделал мой брат? Мелиандр. Она просила не говорить тебе об этом. Селизетта. Вы переписывались? Мелиандр. Да, мы изредка переписывались. Селизетта. Ты об этом ничего не говорил. Мелиандр. Я показывал тебе несколько раз ее письма, когда они приходили. Но ты не полюбопытствовала читать их? Селизетта. Я не помню. Мелиандр. Но я это помню. Селизетта. Где ты видел ее в последний раз? Мелиандр. Я видел ее всего один раз. Я говорил уже тебе. В парке, прилегающем к замку твоего брата, под большими деревьями. Селизетта. Вечером? Мелиандр. Да, вечером. Селизетта. Что она говорила? Мелиандр. Мы слишком мало сказали друг другу, но нам было ясно, что наши две жизни стремятся к одной цели. Селизетта. Вы поцеловали друг друга? Мелиандр. Когда? Селизетта. В тот вечер. Мелиандр. Да, расставаясь. Селизетта. О! Мелиандр. Я думаю, что она недолго проживет с нами. Селизетта. Нет-нет, я хочу, чтобы она осталась. На дворе шум. Она идет, бежит к окну. На дворе факелы. Молчание. большая дверь открывается, и на пороге показывается Аглавена. Она входит, не говоря ни слова, и направляется к Селизетте, глядя на нее. «Мелиандр, поцелуйте друг друга, Аглавена». «Да». Она долго целует Селизетту, потом идет к Мелиандру, которого также целует. «Аглавена, и вас также». «Селизетта, я разбужу бабушку». Аглавена смотрит на Милиграну. Она спит глубоким сном. «Мелиандр, она так спит большую часть дня, у нее парализованы руки. Подойдите, она хотела вас видеть сегодня вечером». Аглавена берет руку Милиграны и наклоняется над нею. «Бабушка».